«Леша, это не суд», — поправила Алиса. «Это только разбирательство. Суд будет, если во время разбирательства откроются обстоятельства, подпадающие под уголовное уложение, а войны кланов под него не подходят. Скорее всего, даже если все обвинения подтвердятся, Валерий просто назначит Виру. Если все согласятся, что было так, как сказано в обвинениях, то очень большую Виру нам будет очень трудно. Можно сказать, Валера в кабалу попадет на неопределенное время, но будет жив. И ты плохо знаешь первородных», — добавил Демьян. «Он просто не сможет действовать разумно. Потерять оружие, для них это как красная тряпка для быка. Я удивлен, что он до сих пор не напал. Должно быть, понимает, что это полностью бесполезно. Собраться и поехать, что может быть проще?» Валерка чувствовал себя то ли невестой перед свадьбой, то ли заключенным перед этапом. В карету выводили всем кланом, даже Андрей Иванович вышел. Упырь повязал себе на лицо платок, чтобы не пугать окружающих, и теперь был похож на бандита из фильмов про ковбоев. Только шляпы не хватало. Сопровождать князя на разбирательство можно, но только на отдельном транспорте. То ли традиции, то ли в самом деле такие меры безопасности, Птицын не знал. Но смотрелось это довольно глупо. Шикарная карета, по бокам, впереди и за которой едут квадроциклы. «Не совсем понимаю, отчего такие меры безопасности», — недоуменно спросил Болеслав, когда увидел, или просто продемонстрировать эти удивительные аппараты. Он кивнул на квадроцикл. «Да нет, просто за мной же кто-то охотится», — пояснил Валерка. «Вчера перед тем, как мы с вами встретились, было покушение. Одному из моих людей лицо отстрелили, я сам пулю получил в плечо. Наемного убийцу наняли. Мы уже выяснили, что это эльф, может, слышали, мистер Элвин Арчер. А во, кажется, Болеслав Вадимович таких подробностей не знал. Я даже имел с ним беседу, как с представителем купца. Удивлен, какое бесчестие. Я понимаю, князь, что у вас много недоброжелателей, но нанимать убийцу – это отвратительно. Если удастся выяснить заказчика, вы будете иметь право вызвать его на смертельную дуэль, и непременно им воспользуюсь», — кивнул Валерка. «Не желаю оставлять врагов за спиной. Разделяю ваше желание», — кивнул Болеслав. «Впрочем, можете не опасаться, на самом разбирательстве на вас не нападут. Во-первых, там довольно много охраны, во-вторых, большинство гостей тоже не лыком шиты. Если даже убийца рискнет напасть, у него не будет никаких шансов. Но кто бы мог подумать, я ему руку подавал. Нет, определенно, в последние годы у нас наблюдается жуткое падение нравов». Карета не торопясь покатилась к мосту, Болеслав с интересом смотрел, как перестраиваются квадрики. «Скажите, князь, есть ли возможность купить такой же для себя? Очень любопытно было бы на таком прокатиться». «Думаю, все обсуждаемо», — ответил Птицын. «Только учтите, что они требуют заправки бензином, а здесь я пока видел его только в аптеке. Мы, конечно же, можем привезти, но это не очень удобно». «А много ли нужно этого самого бензина?» – заинтересовался волколак. «10 литров на 100 километров. Это в верстах получается, да всего чуть меньше 100 и получается. А ведь неплохо. Пожалуй, я бы не отказался купить парочку таких игрушек, если по цене договоримся. Как только разберусь с текущими проблемами, милости просим», – кивнул Птицын. «Однако мои ребята планировали начать строительство подобных машин здесь. Правда, не слишком скоро. Полагаю, они будут дешевле и не столь прихотливы к топливу. Одно другому не мешает», — философски резюмировал Болеслав. «И такие нужны, и местные. Эх, заканчивали бы вы, князь, со всеми ссориться. А то, признаться, в салонах о вас такого говорят, что, кажется, просто ужасный человек. Все традиции попираете, и вообще чуть ли не дьявол в человечьем обличье. Большинство понимает, что это все наговоры, но и общаться с вами вроде как нельзя, мавитон. Традиции я если какие и попираю, то лишь по незнанию», — пожал плечами Валерка. «Да и навязываться не хочу. Мне, откровенно говоря, и так хорошо, и эдак, лишь бы не нападали. Но и помыкать собой никому не позволю, а то тут некоторые очень обиделись, что я не стал под них ложиться. Уж извините за сравнение, как будто ждали, что я девка продажная. Есть у нас такой грех», — кивнул Болеслав. «Ну да ничего, будем надеяться, что все образуется». «Да уж, будем», — подумал Птицын. В этот раз через мост всех пропустили почти без сложностей. Только закрытый прицеп одного из квадроциклов заинтересовал стражниц, русалок на мосту, но Леха Вурдалак, что был за рулем, совершенно невозмутимо ответил, что не обязан отчитываться за содержимое. Кажется, русалка хотела поспорить, но, покосившись на карету, не стала, поняла, что посланник от совета кланов в этот раз будет не на ее стороне. Всю дорогу Птицын провел как на иголках, все ждал, что сейчас опять нападут. Очень сомнительно, что опять будет обстрел из снайперской винтовки, вряд ли у этого арчера их несколько. Однако ничто не помешало бы эльфу обзавестись местным стволом, может, не столь навороченным, но тоже вполне эффективным. Обошлось, никто так и не напал, и даже когда Валерка вышел из кареты, никаких эксцессов не случилось. Перед зрителями было немного неловко идти в коробочке из вурдалаков, ребята обступили его так тесно, что шагать толком не получалось. Еще и металлическую плиту над головой держали, хотя откуда в Птицына могли здесь стрелять сверху, Валерка решительно не понимал. И вообще, все эти предосторожности казались какой-то глупостью, не станет убийца повторяться. Уже ясно, что он, изобретательная сволочь, наверняка придумает что-нибудь свеженькое, неопробованное. В павильон пришлось идти одному, членов клана обвиняемого туда не пустили, видно, из соображений безопасности. Разбирательство началось торжественно до тошноты. Председательствовал на нем аж сам Игорь Диенович, чего Валерка как-то не ожидал. В зале были расставлены стулья, шикарные, даже позолоченные, видимо, чтобы не умалить достоинство сидящих. Да и вообще все было очень красиво, тяжелые бархатные шторы на больших, сводчатых окнах, стены отделаны мрамором, на потолке лепнина и большущая люстра, электрическая. Валерке было очень интересно, откуда берется энергия для ее питания. Неужто генератор какой-нибудь есть, или и вовсе маленькая электростанция? До сих пор нигде, кроме собственной резиденции Птицын, электрических приборов не встречал. Сам Игорь Диенович стоял за кафедрой, суровым взглядом осматривая собравшихся. Валерке среди зрителей места не было, для него по правую руку от Игоря Диеновича был установлен отдельный стул, лицом к зрителям. «Ну что, доигрался?» – сурово нахмурился Беренди. На медвежьей морде суровое выражение лица выглядело очень угрожающе. «У них же вроде нет мимических мышц, у медведей», – как всегда не вовремя подумал Валерка. Он как раз недавно где-то увидел этот интересный факт, дескать, никогда не поймешь по лицу, будет ли тебя Мишка сейчас есть или просто понюхает. «Предупреждал ведь, не балуйся», – продолжал князь Берендиев. «Эх, молодежь, ну, пеняй на себя теперь». Отвечать Птицын не стал, только потупился демонстративно, хотя была мысль начать сразу бычить, не на Игоря Диеновича, конечно, а на собравшихся. Начать кричать, что балуется тут вовсе не он, не стал, конечно, пусть им всем сюрприз будет. Вместо этого просто прошел к своему стулу, когда все уселись, тоже сел, оглядел собравшихся, нашел взглядом Глеба, тот подмигнул заговорщицки, дескать, держись, дружище, все хорошо будет. Интересно, он рассказал отцу, с чего мы вообще решили на недотыкомок напасть, задумался Птицын. После набега они с Глебом еще не виделись, о результатах Беренди пока не знал. Так, ладно, без долгих приветствий, некогда мне тут лясы точить. Все в курсе, что князь Валерий Птицын, проводник, обвиняется в нападении на клан недотыкомок и убийстве членов клана, наделенных в нем верховной властью на время отсутствия князя по прозвищу «Повелитель людей» после его пропажи. Также князя Валерия обвиняют в тяжелом ранении русалки Василины, находившейся в тот момент в резиденции клана недотыкомок. Игорь Диенович опустил глаза в бумагу, так, да, ну и сопутствующие прегрешения, как то, ограбление казны клана, нарушение общественного порядка, пренебрежение традициями и прочие недостойные упоминания. Так, Тихомира, ты сторона обвинения, давай за кафедру. Только четко, ясно, коротко, без красочных подробностей. Тихомира поднялась со своего места, подошла к кафедре, дождалась, когда Игорь Диненович усядется, обольстительно улыбнулась. Валерка эту дамочку терпеть не мог, а все равно, проняло. Еще раз хочу поприветствовать собравшихся. Игорь Диненович, я постараюсь коротко, как вы сказали, но теми самыми красочными подробностями нас обеспечил князь Валерий, поэтому я, надеюсь, вы простите меня, если я увлекусь описанием подробностей. Русалка еще раз обвела всех взглядом, убедилась, что все слушают, и продолжила. Как все вы, друзья мои, знаете, позавчера ночью случилось ужасное злодеяние. Группа бандитов под руководством князя Валерия напала на клан недотыкомок. Все мы знаем, что недотыкомки – существа вредные, неприятные. Они не любят соблюдать наших правил, жадны до денег и не знают о чести. Однако их клан существовал много, много лет. Вы спросите, почему он не был уничтожен до сих пор? Я отвечу, потому что в нашем городе, в нашей стране правит закон. И как бы ни были неприятны нам эти соседи, они оставались нашими соседями. Они не устраивали неправедных нападений. Порой они нарушали закон и получали соответствующие наказания. И они никогда не шли против общества, против его законов. И вот, в городе появился проводник. Поначалу мы все обрадовались. Связь с верхним миром – это очень важно. Это дает нам всем огромные перспективы. Однако время показало, что проводник не желает соблюдать наши законы, относится пренебрежительно к нашим правилам, к нам самим. Мы пытались его образумить, пытались указать, что наши законы, наши традиции одинаковы для всех, будь ты хоть сам государь или последний крестьянин. Однако князь Валерий не внял. Он отвернулся от нас, показал нам свое пренебрежение, заперся в своей резиденции, творил там свои беззаконные, бесчестные дела. Мы не трогали его, оставили его наедине с его черной сущностью. Да, это было очень разочаровывающе. Вот он, проводник, и воспользоваться его услугами нельзя, потому что он закрылся от нас, выказывает нам пренебрежение. Тихомира глубоко вздохнула, печально покачала головой. Валерка все ждал, что сейчас из ее глаза скатится одинокая слезинка. Не дождался, Игорь Диенович демонстративно прокашлялся. Еще раз прошу прощения, Игорь Диенович, и вы, господа, тоже. Просто я искренне опечалена и даже разочарована таким положением дел. Однако моя печаль ничего не значит. Все оставалось бы так, как есть. Однако проводник, поняв, что его поведение остается безнаказанным, решил пойти дальше. Он решил, что совсем не подсуден, что его никто не тронет. И тогда он напал на самых слабых из нас, на недотыкомок. Напал под покровом ночи, как тать, учинил ужасный беспорядок, убил множество невинных жителей. Он и его подручные нанесли раны множеству разумных существ просто так, просто из соображений личной неприязни и желания обогатиться. Может быть, даже больше из желания обогатиться, ему ведь нужно кормить свой, с позволения сказать, клан, который его же стараниями оказался в изоляции и перебивается мелкими заработками на бесклановом рынке. Господа, я хочу, чтобы вы выслушали мою подчиненную. Как у обвинителя у меня есть право вызвать свидетеля. По рядам слушателей пронесся одобрительный гомон. Игорь Диенович махнул рукой, дескать, вперед. На него, как показалось Валерке, эта прочувствованная речь особого впечатления не произвела. Секретарь по знаку Тихомиры вышел из-за своего стола, сбегал за свидетельницей. В зал вошла русалка, красивая, бледная и очень несчастная, с повязками на груди и на плече. Сквозь повязки проступали пятна крови. По залу пронесся вздох сочувствия. «Василина, расскажи, пожалуйста, что произошло ночью?» «Здравствуйте, господа», — русалка с трудом поклонилась. «Здравствуй, княгиня Тихомира. Я мало что могу рассказать, потому что мало видела. В ту ночь я была в гостях в клане недотыкомок. Мы обсуждали возможность подсмотреть за верхним миром по твоему же, княгиня, слову». «Да, так и было», — кивнула Тихомира. «И вдруг мы услышали звуки боя. Кто-то из моих собеседников ненадолго ушел, а потом вернулся очень испуганный. Было видно, что он в ужасной панике. Он рассказал, что на клан напали какие-то люди и уничтожают всех, кого видит. Мои собеседники распорядились занять оборону, но это не помогло. Испуганные, мы сидели в подвале, в ожидании, когда все закончится. Мы надеялись, что нападающие не смогут прорваться в резиденцию, ведь она достаточно неплохо защищена, но у них было много оружия из верхнего мира. Бандиты подошли к дверям подвала, застрелили многих защитников. Но они на этом не успокоились. Уже когда сопротивление было подавлено, и мы готовы были сдаться на милость победителя, бандиты выстрелили из какого-то оружия. Я почувствовала ужасную боль и поняла, что стреляли серебром. Успела увидеть, что все мои собеседники уничтожены, их тела просто перемолоты в фарш. Моя госпожа потом объяснила, что стреляли из пушки. Но сама я этого не видела, как не видела и нападавших. Я потеряла сознание от боли и отравления. О том, кто именно напал, мы узнали из свидетельств выживших недотыкомок. Тихомира продолжила за своей подчиненной. Мы не стали приводить их сюда, но не подлежит сомнению, что это нападение совершил именно князь Валерий, в этом может убедиться любой желающий. Мы, как ближайшие соседи, явились на шум первыми, Я могу клятвой подтвердить слова моей подчиненной. Все выглядело именно так, как она и описывала. Опять по залу пронесся недовольный говорок. Если поначалу на Валерку смотрели в основном сочувственно и немного насмешливо, то теперь взгляды были хмурые, неприязненные. Управлять общественным мнением Тихомира умеет отлично, этого у нее не отнять. Однако подействовало не на всех. Игорь Диенович хоть и хмурился, но в его взгляде птицы насуждения не увидел. Скорее, легкую насмешку. Беренди встал со своего места и вернулся за кафедру. Что ж, если все так, как рассказала нам Тихомира, князь, несомненно, повинен общественному порицанию и иному наказанию, которое определит высокое собрание. Однако хотелось бы услышать и противную сторону. Князь Валерий, у тебя есть, что сказать? Есть, князь Игорь, тогда твоя очередь. И снова попрошу, давай без цветистых описаний. Валерка такую красивую речь, как Тихомира, не подготовил, но надеялся, что его выступление произведет не меньший эффект. Глава 27. Все спят. Никогда Птицыну не нравилось выступать перед большими скоплениями народа. Даже в школе, когда декламировал стихи перед классом, приходилось себя преодолевать. И ведь не скажешь, что слишком стеснительный был. Нет, вполне компанейский парень, даже популярный в классе. Однако, стоило встать у доски, и уверенность куда-то исчезала. Сейчас было намного сложнее, потому что даже равнодушных взглядов среди присутствующих было мало. Одобрительный вообще только один, Глеб Игоревич даже палец большой показал втихаря. Успел ведь подсмотреть, пока в верхнем мире гостил, здесь таких жестов не использовали. Остальные смотрели угрюмо, а русалки и вовсе с ненавистью. Что ж, всем привет, Валерка не стал долго разглядывать собравшихся. Тут говорили, как я попираю традиции и не уважаю ваших законов, однако хочу ответить, законов ваших я не нарушал, традиций, по возможности, тоже. Может, случалось пару раз по незнанию, но не со зла. Что касается слов уважаемый Тихомир о моей черной сущности и о моих бесчестных делах, знаете, у нас наверху поговорка такая есть, громче всех убили. Кричит убийца, чтобы на него не подумали. Но давайте по существу. По поводу причин моего нападения говорить ничего не буду, но попрошу выслушать уже моих свидетелей. Ваши свидетели не могут быть выслушаны, потому что они либо не являются непосредственными участниками нападения, либо принадлежат вашему клану, а значит, даже их клятвам нет веры, ибо верность клану выше клятв. Мило улыбнулась ему Тихомира. Это вы ошиблись, княгиня. Валерка тоже постарался улыбнуться как можно пакостнее, чтобы точно поняла, да, ошиблась, и не со своими словами сейчас, а намного раньше. Свидетели, которых я прошу выслушать, не принадлежат моему клану, они являются непосредственными участниками конфликта. Тихомира хотела что-то еще возразить, но Игорь Диенович, не вставая с места, припечатал: давайте, зовите, если окажутся какими-то неправильными, потом можно решить. А для начала послушаем. В зал ввели недотыкомок, одного за другим. И с появлением каждого нового благостное выражение на лице Тихомира все сильнее становилось похожим на маску. Вот-вот, позлорадствовал Птицын, иногда надо лучше проверять показания своих подчиненных. Хоть бы трупы пересчитали, придурки, надо же так подставиться. Итак, перед вами пленные недотыкомки. Прозвищ, извините, не спрашивал, имен у них нет. Но это те, которые управляли кланом в отсутствие законно выбранного князя и которых, по словам княгини Тихомиры, мы зверски убили. Сейчас они расскажут, как оно все было. Дальше началось моральное избиение. Юлить и выгораживать себя или кого-то из своих союзников никто из недотыкомок не собирался. Рассказали, как несколько недель назад к ним явилась представительница русалок и предложила отличный план, как избавиться от проводника, появление которого пошатнуло позиции клана недотыкомок. Обещала, что новый проводник, который непременно появится после смерти нынешнего, окажется гораздо более изговорчивым и покладистым, с ним можно будет иметь дело. Конечно, новый проводник может отказаться представителям темной стороны и принадлежать одному из недружественных кланов, но и тогда можно как-нибудь договориться. К тому же и тот, кто придет на смену нынешнему, не бессмертен. С ним тоже всякое может случиться, если уж окажется совсем неудобным. Рассказали недотыкомки, как присутствующая здесь Василина предложила план убийства проводника, как они его воплощали, и чем все закончилось. Вот так, подытожил рассказ Игорь Диенович, интересные дела творятся в городе, а я-то князя Валерия обвинял, что он балуется. а балуются, оказывается, совсем другие господа. Ну что, давайте, благородное собрание, голосуйте. Кто за то, чтобы провести сей же час разбирательства касательно нарушения закона со стороны княгини Тихомиры? Обвинения следующие: злоумышление против князя Валерия, клевета, попытка убийства без вызова, ну и прочее, что там положено добавлять в конце про попрание традиции и так далее. Ну и вторым пунктом, все то же самое, но обвиняемые, старейшины клана недотыкомок. Игорь Диенович обвел взглядом собрание. Так, голос обвиняемых не учитывается, значит, единогласно. В таком случае готов выслушать ваши предложения по поводу веры князю Валерию за оскорбление, а потом определим наказание уже от совета кланов. Давай, князь, садись рядом, тут вот стул свободный, а ты, Тихомира, перейди, будь ласка, на стул для обвиняемого, раз уж так сложилось. Валерка послушно уселся, куда сказали, напряжение понемногу отпускало, и парень с удивлением заметил, что у него дрожат руки, разозлился на себя страшно, нашел из-за чего так переживать, ведь знал, что прав, и знал, что может свою правоту доказать, и все равно нервничал, зато теперь отпустило, и неважно даже, какую веру назначит за обиду, и так хорошо поживились на недотыкомках. Золото эти, вроде бы глупые незадачливые твари накопили очень много, или дело в том, что они его просто особо не тратили, если вспомнить обстановку в клане, вполне возможно. От того, что резко отпустило, Валерка начал засыпать, глаза будто сами закрываться начали. Парень пару раз моргнул, все медленнее, потом сообразил, что это совершенно невероятно, с чего такая сонливость. Ну, кроме того, что он нормально спал в последний раз черт знает, когда, но это ведь не повод вырубаться именно сейчас. Птицын вскинулся, прогнал непрошенную сонливость, сосредоточился на происходящем. Вялость исчезла, как будто и не было. За кафедрой стоял незнакомый представитель какого-то клана и медленно, размеренно зачитывал выдержку из очередного закона. Валерка не совсем понимал, что это вообще за закон, и как он относится к текущей ситуации, но, видимо, как-то относился, потому что докладчика никто не прерывал. Птицын взглянул на соседей и заметил, что спать хочется не только ему, носом клюют чуть ли не все присутствующие. Даже Игорь Диенович опустил морду и как-то чересчур внимательно уставился на свои руки. Валерка привстал, огляделся. Вся аудитория сонная, глаза соловые, кто-то клюет носом. Докладчик все чаще запинается и, похоже, читает совсем не то, что собирался. «Игорь Диенович!» — громким шепотом окликнул Птицын. Беренди не отреагировал. Парень толкнул соседа, сначала едва-едва, потом сильнее, бесполезно, спит, как и вся остальная аудитория. Как и докладчик, пока Валерка возился с князем Берендеев, любитель законов окончательно замолчал и улегся на пол прямо возле кафедры. Да что ж такое-то? Первое, что хотелось сделать, это вскочить и начать тормошить соседей. Сдержался Птицын только потому, что в экстренных ситуациях, иногда, начинал соображать очень быстро. То, что все заснули не просто так, дураку понятно. Демьян ведь предупреждал, что убийца разбирается в ядах. Значит, это его рук дело. Скорее всего, какой-то газ. Валерка замер, сгорбился. Арчер здесь, иначе ему не было смысла всех усыплять. Изображать спящего долго не пришлось. Всего через минуту откуда-то с задних рядов послышался шум. Валерка мысленно чертыхнулся, какого дьявола этот урод не начал раньше. Интересно было посмотреть на результаты разбирательства, теперь Птицын сидит спиной, и даже подглядеть не может. Ждать, пока он подойдет поближе, а если он мне сейчас в затылок выстрелит, это у меня оружия нет, а Арчер, раз уж смог сюда отраву протащить, и чем-то стреляющим наверняка озаботился, не выдержал. Был уверен, практически полностью, что Арчер решит подойти вплотную. Сам себя убеждал, что эльф не станет стрелять, хорошо слышал, что убийца старается не шуметь, значит, боится разбудить спящих, а значит, звук выстрела ему точно не нужен. Но одно дело в спокойной обстановке перебирать эти аргументы, и совсем другое, вот так, сидя с опущенной головой, в ожидании, что вот сейчас тебе в голову прилетит пуля. Птицын вскочил и развернулся. Убийцу увидел сразу, тот замер на секунду, потом негромко рассмеялся. «Я даже рад, что ты не заснул, как остальные. Легкая смерть, это было бы слишком просто для тебя. Но не бойся, мучить тебя я не стану. Не сопротивляйся, и умрешь быстро». В руках у Элвина Арчера был стилет. Валерка опять выругался, не вслух. Нужно было все-таки потерпеть, пока эльф подойдет поближе. «Кто тебя нанял?» — спросил Птицын. «Расскажи, раз уж все равно убьешь». «Нет, малыш, я не стану удовлетворять твое любопытство. Имя нанимателя не подлежит разглашению. Таковы правила». Он подошел еще на несколько шагов, не торопясь, плавно, даже как будто незаметно. Птицыну очень не понравилось. Он, конечно, не профессиональный боец, но оценить красоту движений смог. Так иногда двигался Демьян во время боя. Валерка ни при каких условиях не хотел бы сойтись в бою с Демьяном. «Там, снаружи, мои люди», — сказал проводник, — «тебе не уйти». «О, не переживай за меня, тебе уже будет все равно, а я что-нибудь придумаю, хотя бы прикинусь спящим». «Действительно, что-то я затупил», — убийца еще немного приблизился, и Валерка попятился. «Меня интересуют два вопроса», — сказал Арчер, — «буду благодарен, если поделишься перед смертью. Кто ты такой, и почему не заснул, как все?» «Не заснул, потому что знал, что вы, эльфы, любители ядов». «Да, моя ошибка. Нужно было замаскироваться. Не думал, что слухи обо мне разойдутся так широко». Валерка дослушивать не стал, решился. Рванул навстречу эльфу, ударил, отскочил в сторону, зажимая бок. Полностью уклониться от ответного удара не получилось, а вот Арчер без труда поднырнул под руку. Размен получился не в пользу Птицына. «Значит, мой яд, скорее всего, не подействует», — улыбнулся убийца. «Мне всегда было милее дальнобойное оружие. Яд — это так, вспомогательный элемент. И поэтому ты, должно быть, понимаешь, как сильно я был расстроен, когда ты украл мою винтовку. Знаешь, мы можем договориться. О чем же? Ты можешь приказать своим людям вернуть мне винтовку. Напиши записку. Последняя воля князя, ее нельзя будет не исполнить. А я за это не стану убивать твоих людей. Ты много времени проводишь с той лисичкой. Наверное, тебе будет неприятно, если она умрет. Вот почему он до сих пор не дерется», — сообразил Птицын. «Хочет обратно любимую игрушечку». Новый рывок к эльфу. Валерка не надеялся, что в этот раз получится лучше. Непонятно, то ли Арчер тоже может двигаться быстрее, чем какой-нибудь упырь, то ли сам Птицын так и не смог ускориться, как тогда, во время предыдущего покушения. Но у него ведь есть еще один козырь. Правильно тогда Демьян сказал. Проводник переместился в верхний мир, пробежал пару шагов. В верхнем мире здесь просто улица, ярмарка значительно усохла, на месте павильонов, обычный жилой район. От ярмарки осталось только главное здание. Кажется, его кто-то увидел. «Извините, я ненадолго», — пробормотал Птицын и снова переместился. Расчет получился точным, парень оказался как раз за спиной у Арчера, однако тот снова уклонился, еще и стилетом полоснул. Впрочем, Валерка в этот раз смог отскочить, а потом пришлось отступать еще и еще. Не без потерь, эльф перестал играть, и теперь пытался именно убить. Новых дырок в животе удалось избежать, а вот левое предплечье теперь кровоточило и болело. Парень чувствовал, что не успевает. Скорость вроде бы одна, но эльф движется гораздо экономнее. Опыт у него явно больше, чем Валеркины пару лет занятий боксом. Очередной раз отпрыгнув, Птицын споткнулся о чьи-то ноги, слишком приблизился к зрителям, начал падать и перешел в верхний мир. Судорожно огляделся, взгляд наткнулся на кусок кирпича, схватил, поднял над головой и снова перешел на темную сторону. Всего пару секунд прошло, эльф как-то почувствовал его появление и начал поворачиваться, но было поздно. Валерка швырнул камень сразу, как только нашел глазами противника, так что повернулся Арчер только для того, чтобы встретить лицом кирпич. Удар вышел знатный, субтильного противника даже с ног сбило. «Вот тебе дальнобойное оружие», — не удержался Птицын. Прыгнул следом, чтобы добить, но убийца уже сориентировался. Эльф ловко вывернулся из-под удара, еще и опять махнул стилетом. Вскользь, самым кончиком царапнул щеку. Валерка отшатнулся, испугавшись за глаз. Заминки хватило Арчеру, чтобы вывернуться из-под проводника, вскочить. Птицын снова шагнул навстречу убийце. Противник чуть пошатывался, по лицу у него текла кровь, глаз было толком не видно. Удачно попал. Валерка уже предвкушал победу, но Арчер внезапно схватил стул, швырнул его в окно и сам выпрыгнул следом. Птицын рванул за ним, почти схватил за шиворот, но гладкая ткань выскользнула из пальцев, и убийца выпрыгнул наружу. Из окна они вывалились с разницей в пару секунд, но этого времени хватило Арчеру, чтобы удалиться на пару десятков метров. К тому же Птицын неловко приземлился, упал, наткнулся ладонью на острый осколок стекла. «Лови, гада!» — рявкнул парень. Мог бы и не говорить. Демьян уже несся за улепетывающим эльфом на всех парах. И не один Демьян, вот только вурдалаки, да и Алиса тоже, быстро отставали. «Ребята, разбудите там всех и объясните, что произошло!» — скороговоркой прокричал Валерка и тоже присоединился к погоне. Он видел, упырь бежит с той же скоростью, что и эльф, не отстает, но и не догоняет. Упускать эту добычу Валерка не хотел категорически, а значит, нужно быть быстрее. Ведь он смог однажды обогнать Демьяна, сможет и сейчас. Алиса что-то кричала в ответ, только Птицын не расслышал, не до того было. Он бежал так, как никогда до этого не бегал. Выжимал из мышц все, что только можно, легкие будто огнем наполнились, не успевая перекачивать достаточное количество кислорода. И все-таки разрыв сокращался. Вот мистер Арчер свернул в переулок между одинаковыми павильонами. Демьян рванул следом, а Валерка повернул направо. Либо будет Арчеру сюрприз, либо им с Демьяном не придется думать, куда свернул убийца после переулка. Повезло. С убийцей они столкнулись прямо на углу. Видно, тот все же решил схитрить и запутать преследователей, а самому рвануть назад, туда, откуда убегал. Только не вышло. Арчер ударил, Валерка подставил многострадальное предплечье, опять получив туда треугольную и ужасно болезненную ранку, но дело было сделано, сзади уже подходил Демьян. «Вы не оставляете мне выбора», — холодно глядя на противников сказал эльф, и вдруг куснул себя за воротник. Валерка бросился к нему, хотел не дать убить себя, ведь что еще может быть зашито в воротнике, только капсула с цианидом. «Стой, князь!» — рявкнул Демьян таким тоном, что не послушаться было нельзя. «Что?» — не понял Птицын. «Беги, я попробую его задержать». Валерка решительно не понимал, почему нужно убегать от загнанного в угол противника. Хотел что-то переспросить, но ответил сам Арчер. «Поздно», — голос эльфа звучал незнакомо и страшно, как будто говорит кто-то очень, очень давно мертвый. Пробирает до самых костей, заставляет вибрировать от ужаса жилы. «Я уже явился». Валерка взглянул на существо. Эльфом это больше не было. Бледная, как у вампира кожа, заострившиеся черты лица, как будто Арчер за минуту постарел лет на 200, и все эти 200 лет провел в темном подвале глубоко под землей. Но самые разительные изменения произошли с глазами. Валерке не пришло в голову иной фразы, кроме банального, они сочились тьмой. Очень похоже на то, как рисуют некоторых персонажей в старой игрушке Warcraft. Только у персонажей игры тьма из глаз сочится вверх, дрожит, как огонь свечи. У Арчера было все наоборот. Он как будто горько плакал, только вместо слез из глазниц сочился черный дым. Птицыну подумалось, что касаться этого дыма не стоит. «Я благодарен вам, что вы заставили его призвать меня. Он надеялся, что этого не потребуется. За это вы умрете». Вообще-то слушать последнюю речь злодея никто не собирался. Демьян уже после первых слов бросился в драку, и в отличие от Валерки упырь был вооружен. Только пули прошли сквозь тело того, что было Арчером, как сквозь дым. А в ответ существо переместилось к Демьяну и разорвало его пополам. Глава 28. Творятся страшные дела. Убийца склонился над верхней половиной Демьяна, с интересом вглядываясь в лицо умирающего. Его пальцы ощупывали щеки, касались губ, и Валерка видел, как с каждым прикосновением остатки жизни покидают тело друга. Победить это не в человеческих силах. Оно настолько же сильнее упыря, насколько упырь сильнее обычного человека. Вот только Птицын сдаваться не привык. К тому же за последние месяцы у него появилось несколько очень крутых друзей. Парень чуть прикрыл глаза, и не теряя из вида нечисть, вызвал в голове образ границы. Он понятия не имел, как это делать, но решил, что не помешает. «Эльвира, ты говорила, что можешь помочь, и что звать тебя надо только в крайних случаях. Если это не крайний, то я даже не знаю. Она ведь обещала помочь, если потребуется. Та самая мертвая девушка из заброшенного корпуса ляховской психушки, с которой они так странно подружились». Валерка ждал, что она появится рядом, соткется из мрака прямо посреди светлого дня. Однако ничего такого не произошло. Наоборот, день вокруг вдруг выцвел, потерял краски, поблек, и звуки заглохли, а еще время будто замедлилось. «Я скучала», — появилась в голове мысль. «Скучала по Еве и по тебе, проводник, но мне здесь плохо. Я перешла через смородину, и поэтому больше не могу быть в Еве во плоти. Я буду тобой». Какое же это было странное ощущение. Птицын видел все своими глазами, и одновременно глазами Эльвиры. Или наоборот, эта Эльвира смотрела глазами Валерки. Парень чувствовал внутри нечто бесконечно чуждое, злое и в то же время понимающее. А еще все стало неважно. Даже то, что Демьян сейчас медленно умирает, поглощаемый неведомой забугорной тварью. Валерке стало забавно, кажется, он воспользовался примерно тем же козырем, что и Арчер. Вот ему сейчас сюрприз будет. Он стоял в 10 шагах от Демьяна и Арчера, но стоило лишь подумать о том, чтобы шагнуть к ним, и он оказался рядом. Теперь он более отчетливо видел, что происходит. То, что сейчас владело телом эльфа, пожирало Демьяна. Оно и свой сосуд пожирало, но не так быстро и жадно. Понимало, что без сосуда оно опять будет вынуждено скитаться в безвременье и лишь изредка сможет дотянуться до Еви, чтоб черпнуть чуть-чуть сил. Сейчас оно жрало жизнь полноводным потоком, как будто маленькие искорки жизни десятками и сотнями, как светлячки перетекали внутрь существа, и от этого оно чувствовало яростный, урчащий восторг, как было когда-то давно, при жизни. Тогда ему были доступны и другие чувства, другие удовольствия, но сейчас осталось только одно, зато какое острое. Эльвира сам такой была, совсем недавно. Впрочем, нет, не такой. Или это Валерка? Определить, чьи именно чувства и мысли бродят в голове, было непросто. Эльвире захотелось, чтобы черное нечто перестало пить чужую жизнь, и в тот же миг пальцы существа начали осыпаться черным пеплом. Забавно. Вот теперь существо, увлеченное кражей чужой жизни, обратило внимание, что оно больше не одиноко. От него полыхнуло ненавистью и жаждой мести. Существо оказалось рядом и ударило. Очень сильно и очень грязно. Любая живая плоть после такого просто рассыпалась, разлетелась гнилостным туманом. Эльвира почувствовала слабое дуновение, как будто легкий прохладный сквознячок прошелся по коже, лишь напоминание о том, что смерть всегда рядом. Смерть ждет возвращения своей блудной дочери. Это было совсем не больно. Боль – это для живых. Мертвая не болит. Где-то глубоко внутри зашлось от ужаса живое Валеркино сердце, но напрасно. Ему ничего не угрожало. Слишком глубоко. Она могла бы стереть это существо из реальности. Совсем несложно. Поглотить его, пожрать тело носителя и, возможно, навсегда, а не на короткое время выйти из Нави в явь. Только не хотела. Обоими своими началами. Эльвира, да и Валерка помнили, Навь не так уж плоха для тех, кто принял ее. Все равно все однажды будет Навь. Так стоит ли возвращаться в явь ради того, чтобы приблизить этот момент? Нет, не хотела. Пойдем со мной, велела Навья. Тебе не место здесь. И верни то, что взял. Ты такая же, как я, восторженно сказала существо. Почему ты мешаешь? Вокруг много вкусной пищи. Вокруг много живых. Они должны умереть. Но сначала, твой носитель. Он не носитель. Он, это я. А ты должен пойти со мной. Тебя ждут дома. Ты ведь тоже стремился туда попасть и не мог. Я помогу найти дорогу. И существо послушалось. Валерка почувствовал, как оно исчезло из мира, и одновременно из мира исчезла Эльвира. На секунду он ощутил острое чувство сожаления и потери. Сожаление о том, что приходится уходить в Навь, и потери, ему было очень жаль терять могущество. Пока он был с Эльвирой, ему казалось, что он может все. Ладно, хорош ерундой страдать, тряхнул головой Птицын. Теперь, точно Птицын, а то секунду назад у него были на этот счет некоторые сомнения, тоже мне, темный властелин. Парень подошел к Демьяну, поднял над лицом упыря руку с пропоротой стеклом ладонью, и удивленно выругался. Рука была цела и невредима. Кажется, прощальный подарок Эльвиры. Пришлось идти к другой половине Демьяна, там на поясе оставался нож. Заодно подтащил ноги к туловищу, кое-как приложил. Уверенности в том, что это сработает, не было, но вдруг. Главное, Валерка знал, бытие в слиянии с Эльвирой дало это знание. Демьян еще жив, еще не перешагнул порог. Он упырь, а значит, и не перешагнет. Главное, дать ему немного крови, пополнить силы. Прерывистая струйка крови закапала в приоткрытый рот упыря. Демьян дернулся, судорожно вздохнул, распахнул глаза, и вдруг вцепился в Валерку, оскалился, потянул вниз, пытаясь дотянуться клыками до лица или до шеи. Ой, Валерка как-то забыл о такой особенности. Сил сопротивляться хватало, но и вырваться не получалось. Очень уж глубоко впились в тело когти. Если пытаться вырваться, придется оставлять клоки мяса. Демьян, а ну хорош, приди в себя. Бесполезно. В глазах ни проблеска разума, только животная ярость и голод. Валерка зажал порезанную ладонь, чтобы больше не капало, двинул упырю кулаком по лицу, тот отшатнулся, стукнулся затылком о брусчатку, но сознание не потерял. Наоборот, зарычал и снова потянулся укусить. Валерка уперся ладонью в лицо и озадаченно замер. «А еще у меня сейчас, наверное, откат начнется», — подумал парень. «И тогда он меня все-таки сломает. И чего делать? Можно все-таки вырваться, но тогда и Демьян окажется свободен. Как он после этого себя поведет, решительно непонятно. Ладно, если напасть попытается, а ну как убежит? Хотя куда он убежит такой красивый без ног-то, Демьян? Хорош придуриваться». Попытался Птицын воззвать к разуму друга. «Я тебе сейчас клыки повыбиваю. Ты посмотри, на кого ты похож». Все внутренности повываливались, ног нет, еще и скалишься страшно. «Натуральный упырь, тьфу, ты ши есть упырь. Короче, тебе же потом стыдно будет, когда придешь в себя, не усугубляя ситуацию. А во, чтобы взбесившегося упыря пытались пристыдить, такого я еще не видел. Жаль, запечатлеть нельзя. Показывал бы за деньги, озолотился. Валера, живой». Валерка оглянулся. «Игорь Диенович, Глеб и, конечно, Алиса. Господа, вы не знаете, чего с ним делать. Совсем с катушек слетел. Я вижу, князь, что слетел. А еще вижу человека, который играючи удерживает упыря в стадии кровавого бешенства. Честно говоря, мне трудно поверить своим глазам. Это все он?» Валерка сориентировался. «Его зелье». ну да, зелье», — покивал Игорь Диенович. «Как жаль, что во время последней войны таких зелий у него не было. Мы б тогда не 4 года воевали, а, пожалуй, что за пару месяцев управились. Ладно, князь, отодвинь-ка ладонь чуть в сторону». Валерка отодвинул, и Игорь Диенович без церемоний двинул упыря кулаком в висок. «Сам бы мог это сделать. Кому как не тебе нужно знать, как успокоить упыря. С твоими-то подчиненными в клане. Не бойся, ничего ему не будет. Кость височную я не проломил, только немного мозги стряхнул. Даже на пользу пойдет, попомни мои слова. Узнал я этого непоседу, ему давно мозги на место поставить надо. А это у нас что за персонаж? Ба, какие личности? Только ведь войну вспоминал». Демьян после удара резко успокоился, в смысле выключился, глаза закрылись, руки расслабились, и Валерка, наконец, смог высвободиться. Парень оглянулся и обрадовался. Мистер Элвин Арчер никуда не делся, лежал тут же, рядом, тоже без сознания, и выглядел эльф припаршиво. Когда они только встретились, Валерка сказал бы, что они с эльфом ровесники. Понятно, что продолжительность жизни у всех разная, а значит, скорее всего, Арчер намного старше, но чисто внешне он выглядел лет на 25-27, может, чуть-чуть постарше Птицына, но скорее, все же ровесник. Сейчас на брусчатке лежал стройный подтянутый господин лет 40. Появились морщины, неглубокие, но заметные. Седина заметна, даже несмотря на то, что волосы светлые. «Эк его», — покачал головой князь Берендеев. «Лет 300 жизни отдал, не иначе». «Сколько, говоришь, слуга был проявлен?» «Это вы меня сейчас спросили?» — уточнил Валерка. Вставать парень не торопился, потому что не был уверен, что сможет. Опять навалилась слабость, да посильнее, чем в прошлый раз. «Если да, то я вопроса не понял. Князь, будь добр, займись уже своим образованием. Боком ведь выйдет однажды. Девочка, объясни ты, мне лень». «Слуга — это такая английская нежить», — с готовностью пояснила Алиса. «Очень сильная, наподобие нашей Нави. Такими становятся мертвые убийцы, насильники и вообще злодеи. Их не принимает даже потусторонний мир, и они вынуждены скитаться по земле, в надежде когда-нибудь перейти за реку Смородину. То есть у них это по-другому называется, но я не помню, как. А еще с ними можно заключить контракт. Можно проявить его в своем теле, и тогда он даст невиданную силу и мощь. Вот только неизвестно, согласится ли потом уйти. Пока слуга воплощен в тело разумного, это тело стареет очень быстро». «Ага, понял примерно», — кивнул Валерка и с тревогой посмотрел на свои руки. Вроде новых морщин не добавилось, а ведь он тоже кое-кого призывал в свое тело. «Пару минут, не больше». «Ну да, как раз около 300 лет», — кивнул Игорь Диенович. «Только не помог ему этот слуга. Видать, на что-то более страшное напоролся, а, князь?» Валерка скромно пожал плечами. «Есть у меня хорошие знакомые там», — парень ткнул пальцем вверх. «Ну, или там», — он перевернул палец в противоположную сторону. «С направлением я не определился еще». Беренди коротко хохотнул, но глаза оставались серьезными. «Да уж, правду говорят, проводники — народ сложный. Так, подождите, до Валерки только сейчас дошло. Соображалка после происшедшего работала как-то с перебоями. Это он что, жив? Жив, что удивительно. Обычно после такого не выживают. Слуя редко соглашается уйти до того, как пожрет своего призвавшего. Неотработанный ритуал, тоже в войну придумали тамошние колдуны, когда поняли, что проигрывают. Только желающих становиться героем посмертно к тому времени мало было. Да и Слуя сам по себе, зверушка редкая. Так это хорошо. В смысле, что он живой, хорошо. Хоть узнаем, кто его нанял. А то он мне так и не сказал, даже когда думал, что точно убьет. Ты с ним еще и разговаривал, водает. Ладно, Глеб, бери эту падаль. Только раздень сначала догола и руки свежи. Я таких знаю, они любят всякие гадкие сюрпризы. Да, и рот проверь, хотя ладно, сам проверю. Игорь Диенович наклонился над убийцей, бесцеремонно залез ему в рот, пошатал зубы, один выдернул. О, вот и сюрприз. Яд? Спросил Валерка. Нет, проклятие. Если этот зубик сломать, изо рта вылетит оводы. Много, очень ядовитые. Всем вокруг не поздоровится. Давай, Глеб, раздевай его, хотя лучше срезай одежду, а то как бы не наткнуться на что-нибудь этакое. Глеб с этим процессом справился без труда. Впрочем, тут любой бы справился, имея такие острые длинные когти. Пара взмахов медвежьей лапой, и вот, мистер Элвин Арчер остался в том наряде, в котором пришел в этот мир. На всякий случай Глеб еще и ногти проверил. Драть не стал, но осмотрел тщательно. «А ты чего расселся, князь?» – спросил Игорь Диенович, когда дело было закончено. «Пойдемте возвращаться». Валерка кивнул, попытался встать, но не смог. Да ты совсем расклеился. Давай, девонька, бери вон того шута Горохового». Игорь Диенович махнул рукой в сторону Демьяна. «Хочешь, целиком, а хочешь, половину. Не бойся, в себя не придет. Мне ли не знать, как правильно отключать впавших в кровавое бешенство упырей? Ну а я с Валерой прогуляюсь под ручку, как приличный гражданин. Ахо-хо, старый я стал, тяжести поднимать». У Птицына сложилось такое впечатление, что Игорь Диенович лукавил. Более того, если бы он не пытался встать, Беренди поднял бы его одной рукой и так и понес, даже если бы парень поджал ноги. Силы в этом пожилом князе было немерено, а старика он больше изображал, чем являлся таковым на самом деле. Вот и ладненько, пойдемте. Тебе, князь, предлагаю сейчас домой, по твоему-то виду и не скажешь, что ты не ранен. Отлежаться тебе надо, а потом зову в гости. Разбирательство по поводу обиды, нанесенной тебе русалками, сам понимаешь, сегодня не будет. Этого господина я тебе тоже не отдам. У меня ему будет надежнее. Не дай бог, сбежит. Его должно государству вручить, потому как он иностранный гражданин. У нас до сих пор после войны некоторые пленные не вернулись. Так теперь будет повод обменять на кого-нибудь из них. И потом, мастеров допросов у тебя ведь нет пока? Валерка отрицательно покачал головой. А у меня есть. Так что обещаю, кто именно его сюда нанял, я узнаю и тебе расскажу сразу же. Вот как придешь ко мне на обед, так сразу и расскажу. Или, хочешь, могу пригласить и на допрос. Все-таки предпочел бы побывать на допросе, ответил Птицын. Он сомневался, что Игорь Диенович стал бы его обманывать, но такие вещи лучше знать точно. Ну и правильно, тогда тем более приходи сразу, как в себя придешь, и друзей бери. Этого старого пройдоху не приглашаю, ему еще долго ноги отращивать. Ну, или с теми, что есть, срастаться, если они приживутся. А я пока в столицу отпишу телеграммку, я знаю, кому, чтобы побыстрее за ним приехали. Не переживай, чья заслуга в поимке столь опасного преступника, я скрывать не стану. Игорь Диенович, а может, скроете, если не сложно. Я как-то не очень стремлюсь с представителями власти общаться, ну его. А я по-твоему кто? Хмыкнул князь. А тот же налим рыбомордый, так, погулять вышли? Нет, друг мой, тебе этого никак не избежать, так что лучше начинать с чего-нибудь хорошего. Да ведь и документов местных у тебя нет, вот, заодно и оформим. Так что готовься, скоро представим тебя государству. Слухи-то о том, что в стране новый проводник появился, наверняка уже расходятся, да государственная машина у нас пока медленная, пока еще раскрутится. Вот мы ее и поторопим, заодно приглядим, чтобы ты под нее не попал, под эту машину. На этом и распрощались. Игорь Диенович обещал, как домой вернется, прислать своего лекаря, чтобы посмотрел Демьяна и решил, нужно ли пришивать упырю обратно нижнюю половину, или проще дождаться, когда вырастет новое. Возвращение домой вышло совсем не триумфальным. Из кареты, остановившейся возле старой водокачки, сначала вывалился едва живой Валерка, следом Алиса, которая вытащила Демьяна. По частям, поскольку встречать вышел весь состав клана, сцена получилась на загляденье. «Да уж», — пробормотал Валерка, — «я-то все гадал, как она выглядит, немая сцена. Ребят, Демьяна бы к столу привязать, а то не дай бог очнется, не остановишь. Я лично вряд ли в ближайшее время смогу». «Так он что, живой?» — поразился Леха. «Живой», — кивнул Валерка, — «но лечиться будет долго. Ни хрена себе новости. Что там с вами сделали?» Объяснение пришлось отложить, потому что Демьян в самом деле начал приходить в себя. Все резко зашевелились. Получить упыря в кровавом бешенстве, даже такого половинчатого, никому не хотелось. Упыря распяли на столе, привязав руки. Как раз прибыл доктор Берендеев, который, осмотрев раненого, вынес вердикт, что оторванную часть лучше все-таки пришить. «Восстановление естественным путем затянется на годы», — пояснил врач, тем более, что он и так в последнее время получал много ран. «Как я вижу, ресурсы организма и без того истощены. Гораздо быстрее будет прирастить обратно оторванную часть. Жаль, конечно, что он именно разорван, а не разрезан, но что поделать, будем работать с тем, что есть. Князь, вам придется пожертвовать своей крови, это значительно ускорит восстановление». Валерка остался понаблюдать за операцией, о чем быстро пожалел. Во-первых, зрелище крайне неаппетитное, тем более Демьян в процессе очнулся, все еще безумный. Пришлось доктору опять бить его по голове, что не добавляло радости. Как апофеоз прямо во время процедуры у Валерки проснулся жуткий, нечеловеческий голод. Парень, конечно, догадывался, что так будет, но в такой момент Птицын чувствовал себя каким-то людоедом, смотрит на друга, над которым колдует князь, все вокруг в крови, по столу разложены внутренности, а он сидит и мечтает о жареной картошке, квашеной капусте и котлетках. Хоть проси кого-нибудь принести обед прямо в операционную. Сам-то Валерка отойти боялся, кровь могла понадобиться в любой момент. На всякий случай еще и Леха рядом сидит, вдруг Валеркиной крови не хватит, хотя Птицын твердо пообещал себе обойтись своей. Во-первых, он считал себя виноватым за то, что Демьян так пострадал. Во-вторых, не раз ведь говорили, что Валеркина кровь особенно полезная, не как у других. «Господа, я могу попросить чая?» — умаился. Поднял голову от пациента врач. Он как раз закончил сшивать какие-то внутренности. «И мне». Валерка остановил метнувшуюся на кухню Алису. «И перекусить чего-нибудь?» «Ладно». Взгляд, которым его после этих слов одарил бледно-зеленый Леха, был ну очень красноречив. «Блин, что с тобой не так?» — зашептал Старлей. «Я сейчас вырублюсь, а тебе хоть бы хны, еще и жрать собрался. Вот, приперло что-то», — смущенно ответил Валерка, а сам сделал большие глаза. «Ну не объяснять же Лехе, почему он так внезапно проголодался». Полицейский, впрочем, быстро сообразил, в чем дело, только накануне ведь удивлялся, куда в Валерку столько влазит, и объяснение выслушал внимательно, так что вспомнил быстро, и при докторе развивать неудобную тему не стал. Операция вышла долгая, и на каждый пострадавший орган пришлось жертвовать немного крови. Действительно, немного, доктор расходовал ее очень экономно. Вот только органов было очень много. Сшили разорванную печень, нужно залить кровь. Позвоночник, снова кровь. «А он приживется?» – спросил Леха, когда увидел, что делает доктор. «То есть там же нервы, их так просто не сошьешь. Я и не сшиваю, как видите», – объяснил лекарь. «Нервы у него сами срастутся, магическим образом. Главное, чтобы не слишком далеко концы друг от друга находились. Через неделю нужно будет скобы из костей снять, когда все ткани восстановятся, они будут ему мешать. Все остальное рассосется само». Сшивали кишки, селезенку, пришили оторванную почку, и везде требовалась кровь. Под конец доктор принялся сшивать кожу. К слову, полицейский промучился зря, хватило и Валеркиной крови. Вот только чувствовал себя Птицын после этого так, как будто сам недавно помер. С трудом, с помощью Алисы и Лехи добрался до кухни, и даже голод его к тому времени уже не мучил. Самочувствие просто убийственное. Больше того, увидев еду, Валерка почувствовал жуткое отвращение, как будто не он час назад мечтал хоть кусочек хлеба в рот положить, чтобы не так сосало под ложечкой. «Не, не хочу», — вяло покачал головой Птицын. «Спать пойду». Сопровождающие недоуменно переглянулись и повели в спальню, Но и спать Валерка больше не мог, так и лежал с открытыми глазами, безучастно глядя в потолок. Мыслей никаких не было, в голове пустота и только мучительное желание спать. Так и пролежал весь остаток дня, ночи и утра, а когда обеспокоенная Алиса пришла будить, только пробормотал, что вставать не хочет. «Валера, ты так и не поел, пойдем, позавтракаем», — настаивала девушка. «Не хочу, тогда просто погуляем. Нас, вообще-то, сегодня в гости приглашали, к Игорю Диеновичу. Не пойду, точнее, не смогу, я еще не отдохнул». Видно, сильно перенапрягся, даже говорить было невероятно тяжело. «Отправьте кого-нибудь предупредить». «Ладно», — Алиса, не отвечая, подошла и потрогала ему лоб. Ощущение теплой ладони на лбу было очень приятным. «Валера, да ты весь холодный», — ужаснулась девушка. «Да вроде не мерзну». Птицын хотел пожать плечами, но передумал. «Тяжело и лень». Алиса куда-то исчезла. Валерка немного пожалел, что она ушла. Очень уж приятно было, когда она трогала лоб. Но сожаление было мимолетным, а потом опять накрыла апатия. «Кажется, я того, помираю», — вяло подумал парень. Мысль не пугала и не расстраивала, наоборот, дарила надежду. Наверняка после смерти эта ужасная слабость закончится, да и бессонница тоже. Потом вернулась Алиса, не одна, вместе с соклановцами, и даже Ирина Степановна была здесь же. Она и предложила объяснение. «Сдается мне, организм отказался работать». Перенапрягся парень, устал, а потом еще нервничал и кровью с Демьяном делился. «Надо что-то делать, а то помрет. Может, доктора позвать?» – спросила Алиса. «Вряд ли доктор поможет. Насколько я понимаю, вы не делитесь с окружающими тем фактом, что Валера не совсем человек». «Валера, что ты чувствуешь?» «Спать хочу, а не могу. Не надо доктора. Покоя хочу». «Вот паразит», — хмыкнула женщина. «Покоя он хочет. А ты подумал о том, что у тебя на попечении целая куча народу. Даже не поинтересовался, как дела у Демьяна. Андрей вон без челюсти ходит. Врагов куча, а ему покоя хочется. Ну-ка соберись, тряпка». Валерке стало стыдно. «Действительно, даже не поинтересовался, как дела у раненых упырей. А как они? Демьян не очнулся?» «Очнулся твой Демьян. Даже уже соображалка заработала, только ходить не может. Ему, между прочим, еще кровь нужна, как доктор прописал. И Андрею тоже. А с тебя сейчас ни капли не возьмешь. Сам бледный, как будто мертвый». «Ну, а что я сделаю?» — пожал плечами Птицын. «Я как о еде подумаю, аж тошнит». «Ничего, не можешь, заставим. Все, расходимся», — велела женщина. «Знаю я, как ему помочь. Сейчас вина красного, чтобы немного сил придать, а потом я тут как раз для Андрея жидкой кашки с фаршем приготовила, вот и ему сейчас будет в самый раз». Удивительно, но Ирину Степановну все слушались беспрекословно. Как-то успела уже завоевать авторитет в клане. Только Алиса упрямо отказалась уходить, но Ирина Степановна на это внимания не обратила, даже хмыкнула одобрительно. А Алиса вдруг подошла к постели, наклонилась решительно и, зажмурившись, поцеловала Валерку в губы. И это сработало, апатии как не бывало. Руки как-то сами собой поднялись, без всяких усилий, и вообще, откуда-то появились силы. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут раздался сварливый голос Ирины Степановны. «Ну вот, а вы говорите, помирает. Помирающие так не лобызаются».